Ты серьезно утверждаешь, что это люди? А что тебя заставляет сомневаться? Не сомневаюсь в возможностях наших генетиков. Наверняка могут вырастить и что-то подобное. Но почему же о них до сих пор никому ничего не известно? Даже в разделе сенсаций в желтой прессе ничего подобного не проскальзывало, или их постоянно держат в закрытых зонах, выпуская только на время боевых операций? Почему? Практически все это можно замаскировать. О том, как убирается под кожу чешуя, ты имеешь представление на примере своей подружки Кими. Хвост, тоже скорее всего, делается более мощным на вид либо за счет подкожных распорок, вроде подвижных ребер, либо произвольно надуваемых воздушных мешков, вариантов масса. Как эта функция реализована в данном случае, не могу сказать. Если рассмотреть подробнее гриву, то в перьях, если бородки первого и второго порядка потеряют жесткость, опахал разлетится на отдельные волоски, и если внимательно не присмотреться, то и не видно, что крепятся они к одному, чуть более толстому стержню, чем остальные. Руки чуть длинноваты, это, пожалуй, не слишком красиво, но не критично. Что еще? Мика явно увлекся. Морда, коротко подсказала я, а это вообще просто. Наклонись, я с опаской подчинилась. Вот видишь тонкую линию, которая идет под глазами, пересекает переносицу, идет за щеками и под челюстью к шее. Он пальцем обрисовал чуть заметную на чешуе полоску. Это граница присоединения симбионта, выращенного на основе клеток собственного тела. Если его отделить, получится обыкновенное человеческое лицо. Перекисью с сарказмом подсказала я. Да нет, Мика поднял на меня чуть затуманенный взгляд. Тут понадобятся препараты посильнее и как бы еще не специальные нейросимпатические программы. Связывать мы его будем? Поторопила я своего подельника, решив отложить на потом теоретические рассуждения. Нет, решительно отказался Мика. Специальных наручников у нас нет, а из всего остального у этого парня будет время выпутаться. Их этому специально обучают. Очнуться он должен только через полчаса, может минут через 40. По моим расчетам, за это время мы только-только доберемся до кабинета Гордона и еще неизвестно, как долго будем его вскрывать. Потом пока перескажем нужным людям все с нами случившееся, пока они найдут сюда дорогу, времени пройдет немало. Вот, кстати, вспомнила я и нырнула во вновь открывшуюся дверь. А как мы собираемся вскрывать кабинет? А то ломанули мы с тобой сюда весьма резво, не подумав о том, что и сами можем оказаться в положении пленников. Поначалу я думал, что протащим его через изнанку к ближайшему выходу. Теперь, не знаю, на месте соображать будем. В самом крайнем случае, посмотрим, как он там, передадим новости и тем же путем двинемся обратно. Хотя не хотелось бы. Наверняка товарищи этой подделки под дракона будут его искать. Нам повезло, и больше никаких неожиданных встреч нам больше не перепало. Хотя, может, это было результатом того, что мы целенаправленно выбирали коридоры, закрытые замаскированными солеранскими дверями. Теперь это было проще, потому как мы, наконец, вышли к тому сектору Тора, план которого у нас был, а через некоторое время добрались и до того маршрута, который на плане отшельника был обозначен пунктиром. И тут я заметила еще одну странность. Теперь двери вовсе не нужно было открывать, все они на протяжении всего пути были открыты и словно только дожидались нас. А это как минимум означает, что он заранее позаботился, чтобы мы не имели препятствий в передвижении, и значит, волшебный ключик предназначен для чего-то другого. Не мог же он, в самом деле, предвидеть, что нам придется идти совсем другим маршрутом. Или мог? Потайная дверь в кабинет шефа оказалась для нас почему-то недоступной. Вроде бы мой волшебный ключик действует как обычно, послушно проявляет контуры двери, делая их более заметными, а войти никак не получается. Словно на стену натыкаешься. Не скоро до нас дошло, что там на самом деле может быть стена, а если точнее, обыкновенная человеческая дверь, которую тоже нужно открыть. За это время мы изнервничались, наспорились и почти поссорились. Потом помирились и как-то одновременно пришли к выводу, что в эту дверь нужно не просто войти, а попытаться ее толкнуть, сдвинуть или нащупать ручку. Интересно, почему я считала, что попаду сразу непосредственно в кабинет шефа? Технический коридор и должен вести в какое-нибудь техническое помещение вроде того, в котором мы оказались, очередная комнатушка, среди начинки которой я безошибочно опознала только роботов-уборщиков и панель настройки микроклимата в помещении. Дверь из нее вела в короткий коридорчик, на одном из концов которого зияла раскрытая дверь, из которой донесся хорошо знакомый голос. «Ну, долго вы там еще копошиться будете?» Послышался легкий скрип, постукивание, и в дверях показался наш шеф. «Мда, устоять на ногах мне еще удалось, хотя колени заметно ослабли, но вот удержать бесстрастную мину на лице у меня, боюсь, не получилось». Понятно теперь, откуда у Гордона такой мерзкий характер. Трудно оставаться добродушным и благожелательным, когда ты не человек, а только полчеловека. Верхняя половина, если быть точной, а чуть ниже пояса начинался хромированный куб Рейкома, медицинской мобильной регенеративной камеры. На мое замешательство шеф внимания не обратил, видимо, привык к такой реакции на свое появление. Однако свое разочарование от несбывшихся ожиданий скрывать даже и не подумал. «А, это вы. Я надеялся, что сюда, наконец, добрались нормальные спецы. Нормальных не будет. Мы, все, что у вас есть», — Мика не растерялся, да и всегдашнее Гордоново хамство его не обескуражило. «На изнанке действует диверсионная группа, перекрывшая туда все входы-выходы. При этом они блокируют работу приемных кабин и занимаются прочей подрывной деятельностью, дестабилизирующей работу станции. Результат я и сам способен оценить». Массивная фигура шефа вместе с тумбой Рейкома исчезла в недрах кабинета, мы двинулись следом. Монументальный начальственный стол с консолью управления я помнила еще с первого своего визита, а вот множество экранов, занимавших почти всю стену, в моей памяти почему-то не отложились. Судя по картинкам, связь была перекрыта в одностороннем порядке, и шеф, хоть и не мог непосредственно руководить, все же был в курсе всего происходящего на подотчетной территории. «Диверсанты, говоришь?» Шеф мрачно оглядел безмолвное мельтешение фигурок на экранах. «И все наизнанке?» «Пять человек. Четырех мы видели, одного захватили в плен и заперли в одном из подсобных помещений. Так, ладно, об этом позже. Как вы сами туда попали? И почему тем же путем не ушла нормальная группа спасателей?» Здесь уже в разговор вступила я, потому как сомневалась, что Мика сможет толком объяснить особенности культуры и моральных установок драконов. Шеф слушал внимательно, не перебивая и даже не задавая дополнительных вопросов, что было для него не слишком характерно. Обычно он экономил свое время, перебивал докладчика на полуслове и задавал наводящие вопросы, чтобы ухватить самую суть дела, без подробностей. Такой у него был стиль руководства. А теперь он продолжал молчать даже после того, как я закончила свое выступление. Я даже забеспокоилась. «Так, слово упало тяжело, словно камень в воду. С этого дня ты считаешься находящейся на круглосуточном дежурстве. Твои смены – это твои смены. Плюсом к этому будут идти вызовы по любой нештатной ситуации с инопланетниками в обязательном порядке. Работа во внеурочное время будет оплачиваться по тройному тарифу». Я уже было раскрыла рот, чтобы разразиться гневной тирадой на тему попрания моих гражданских прав, но, услышав окончание речи, со стуком захлопнула челюсти. «На таких условиях я готова работать сверхурочно. Тем более, что я почти так и делаю, когда по собственному почину, когда по просьбе коллег, а когда и по приказу начальства. Хотя, если вдуматься, премиальными меня до сих пор не обижали. Теперь ты», — шеф перевел тяжелый взгляд на Мика, собираясь и ему отрекомендовать что-то подобное, встретился с ответным весьма твердым взглядом и стушевался. «Ей-богу, не вру. Хотя не думала, что такое в принципе возможно». Затянувшуюся неловкую паузу прервал мой доктор. «Для начала неплохо бы отсюда выйти», — проговорил он ровно, тихо и спокойно. И только тут я догадалась внимательнее присмотреться к нашей проблеме и понять, что это не проблема вовсе, хотя для остальных она наверняка именно такой и казалась. Тяжелая, основательная дверь, стилизованная под деревянную, исчезла. Точнее, совсем исчезла она с той стороны, а с этой выглядела нарисованной цветными карандашами на стене, да и на ощупь была примерно такой же. Однако после открытия-закрытия стольких дверей солеронской конструкции, которые мне пришлось проделать за последние пару часов, я не могла не уловить кое-что общее, своеобразную глубину пространства. Вот для чего отшельник подсунул мне свой ключ, теперь это стало очевидно. Хотя, подождите, выходит, что эти спецы применили для замуровывания шефа традиционные солеронские технологии, в которых официальная земная наука еще не разобралась. Пусть, не мое дело. Я достала ключ из кармана и развернулась к мужчинам. «Дверь можно открыть в любой момент, может, что-то нужно срочно сказать или сделать до того», — и помахала в воздухе палкой-открывалкой. Шеф на этот жест внимания не обратил, а шустро укатился за свой рабочий стол. «Я должен вас предупреждать, чтобы вы не распространялись обо всем здесь увиденном, он привычным жестом склонил голову вперед, опять наставив на меня короткие конические рожки. Я кивнула. Чего уж тут непонятного, кому захочется становиться объектом сочувствия или злорадства, и в который раз за этот день нажала кнопочку на ключе. Ничего особенного не произошло, разве что дверь опять начала казаться вполне материальной, а копившаяся за ней в течение следующей минуты настороженность ощущаться почти физически. Потом она распахнулась так резко, как будто ее открыли ударом многие в помещении с криком «Всем стоять!» Влетели бравые командос. «Стоим, молчим, смотрим на них как на идиотов». Шеф после затянувшейся паузы с мрачной миной задает вопрос «Может мне тоже встать?» И только после этого все расслабляются, а кабинет моментально оказывается заполнен очень серьезными людьми, и только временами поверх их голов и спин высовывается мордашка Лии, шефиной секретарши с трогательно вытянутой шейкой. Нас с Миком быстро и профессионально оттерли друг от друга и от начальника, а через некоторое время я обнаружила себя дающей показания незнакомому дяденьке. Да нормально все, это я просто сразу не сообразила, что так и должно быть. Тем более следователь никак не мог решить, как ко мне относиться, как к героине-избавительнице или как террористке-маджахетке, поэтому сильно не прессовал. Ну и я отвечала на вопросы без подробностей. Я устала, мне все надоело, а за подробностями, что, почему и как мы делали, пусть к Мике обращаются, он у нас командир. Правда, не отказала себе в удовольствии прочитать лекцию на профессиональные темы после вопроса, за каким бесом наизнанку поперлись мы и почему не позвали профессионалов. Ну, надоели они мне все одно и то же спрашивать. Тем более, когда вот так излагаешь отрывки из солеронской философии культуры мировоззрения, велик риск, что собеседник или поймет что-то совсем не так, или сделает какие-нибудь странные выводы. Права я оказалась, как показало недалекое будущее. Уж что-что, а выводы они сделали, хоть стой, хоть падай. Чаю хочешь? Всхлипнула Лия. Я сидела у ее рабочего стола, ожидая, пока следователь закончит опрашивать Мика. Как-то не хотелось мне уходить без него, не убедившись, что и для моего доктора эта история закончилась благополучно. Да и вымоталась я так, что лень было не только двигаться, но даже думать. Ну и вообще остаться в одиночестве, когда тут продолжает что-то интересное происходить. Давай, а еще бы неплохо чего-нибудь к чаю, есть хочется. Подскочив с места, Лия радостно засуетилась. Щелкнула кнопка водогрейки, стилизованный под самовар, откуда-то появились тонкие плоские хлебцы, пластинки тонко нарезанной ветчины и сыра. А я и не знала, что шефина секретарша умеет готовить. Вот, передо мной опустился маленький подносик с чашкой, чайничком и тарелкой с бутербродами, а сама Лия пристроилась сбоку, рядом со мной, и еще раз вытерла уже почти совсем сухие, зато здорово покрасневшие глаза. Гад, все-таки... Кей Гордон, мало девочка напереживалась по поводу его исчезновения, так он еще и выволочку ей устроил за истерику и общее нагнетание обстановки. Спасибо, я еще раз мельком глянула на удрученную секретаршу. Странноватой внешностью сейчас никого не удивишь, каждый извращается как может, стараясь подчеркнуть свою индивидуальность. Но уж больно дисгармонично смотрелась сейчас Лия, а между тем, она хамелеон, как и моя младшая сестра, что автоматически означает, что может выглядеть как захочет. Извини, конечно, за бестактность, но ты не хочешь привести себя в порядок? По-моему, такой вариант тебе не совсем идет. Лия склонилась над столешницей, моментально превратившейся в зеркало, та послушно отразила бледное личико, тонкие, слабые, бесцветные пряди волос, водянисто-серые глаза и ярко-алые губы. При общей субтильности фигурки создавалась полная иллюзия маленького недокормленного вампирчика. «А, это у меня исходная форма», — она безразлично махнула рукой. «Стоит только переволноваться, и я теряю способность управления цветом. Само потом восстановится. А сейчас я все равно ничего не смогу сделать. Ни разу не замечала таких проблем у своей младшенькой. Хотя это малолетнее чудовище вообще подозрительно легко справляется со всеми возникающими трудностями». Она в этом плане пример неудачный, а проблемы с модификациями бывают у всех, зря я, наверное, так грешу на свой хвост, если верить Мику, и из него тоже можно сделать что-нибудь полезное. Лия взмахом руки убрала зеркало и профессиональным выжидательно-вопросительным взглядом уставилась на вышедшего из одной из боковых дверей Мика. «Ты уже освободилась?» – обратился он ко мне. Я кивнула и быстренько упихала в рот остатки бутерброда. «Тогда пошли, и уверенным собственническим жестом пристроил мою руку на свой локоть. «К тебе или ко мне?» «К тебе. У тебя уютней». И мы дружно зашагали к общественной остановке монорельса. «И что теперь будет?» «Да все нормально». А голос-то какой усталый. Укатали Сивку крутые горки. Гордон уже все взял в свои руки. Нефункционирующие кабины, опознанные информации о них ушла на соседние станции, чтобы пока не ставили их в расписание. Ко всем официально известным выходам с изнанки направлены наряды техников для вскрытия и бойцов на всякий случай. К тому моменту, как их вскроют, будет готова оперативная группа для отлова диверсантов. Я вообще-то не об этом. Что лично с нами будет в отдаленном будущем, не представляю. Отвернувшись, Мика спрятал зевок в плече. А прямо завтра мы опять отправимся наизнанку. Зачем это? Вызволять своего пленника. Видишь ли, я так закомпостировал мозги своему допросчику, что он позабыл спросить, как же мы открывали солеранские двери. И вообще от известия, что мы захватили и заперли там пленника, пришел в восторг, в коем и пребывает по сию пору. «Ну и зачем ты сделал это?» — повторила я свой вопрос в более развернутом виде. «Затем, что без меня они не найдут места, а без тебя не смогут открыть двери, а нам с тобой нужен отдых». «Логично. А если этот, который там, за это время все же сбежит? Если нашел как, то уже сбежал, а если нет, то и за эти пару часов ничего с ним не сделается. Пофигист и фаталист, только не сонный, как обычно». А злой и бодрый, и таким он мне нравится гораздо больше. Да и не так уж страшны наши противники. Тебя переоценили, меня недооценили, а в результате дело их развалилось. Да-да, не строй скептическую мордашку, развалилось, потому что не осталось тайным, а было достаточно оперативно выявлено. Это в чем же недооценили, переоценили тебя, меня? Не утерпела я с вопросом. Переоценили твою устойчивость к нейродепрессантам. Дали бы меньшую дозу, эффект был бы не таким сокрушительным, зато более устойчивым и стабильным, и не осталось бы на станции ни одного нормального ксенолога, а меня вообще за игровую фигуру не посчитали. Это они зря. Мой заяц, всем зайцам заяц. Я шла и гордилась собой и им всю дорогу до своей комнаты, а заодно прикидывала, как бы это поделикатнее намекнуть, чтобы остался подольше. Хотя никаких далеко идущих планов на него я на эту ночь и не строила, отпускать все же не собиралась. Да, я эгоистка и не стесняюсь этого. Нет, можно бы и с планами чего-нибудь эдакого замутить, но не с такого же устатку. Вообще я убеждена, что первая ночь должна быть особенной, и, разумеется, и у меня, и у моего мужчины должны быть силы сделать ее таковой. Но ведь как дать это понять, и отпускать его от себя не хочется. Неуютно мне как-то без него, боязно, к мысли. А фиг с ним, как сложится, так сложится. Я пришла уже у порога своей комнаты и немедленно, прямо с порога поскреблась в душ, а Мика развалился на тут же выдвинувшемся из стены гостевом диванчике. Хороший у меня домовой, услужливый. Особенно я оценила это, когда он сам, без подсказки, опустил между выскочившей из душа мною и Миком тонкую ширму. Очень хорошо. И раз уж я тут не одна, стоит подобрать самую длинную и широкую майку из всех имеющихся, чтобы и выглядеть относительно прилично, и спать в ней удобно было. Я с головой закопалась в выдвижном ящике встроенного комода. «Ты меня совсем за мужчину не считаешь», — раздался из-за ширмы возмущенный голос. «То без юбки расхаживаешь, то сейчас вот». Про какое это он без юбки вспомнил? «Это когда мы с Кими инсектоида ловили, и что ты там такого мог разглядеть? В тот раз все было очень прилично. С самого дна я откопала совсем новую хлопчатую майку, на которой было нарисовано тощее облезлое создание, судорожно вцепившееся в свой хвост, и подпись: «Кошка сдохла, хвост облез, мелкая на день рождения подарила». Такое вот своеобразное проявление сестринской любви. А ты не задумывалась, что у людей становятся сексы, те части тела, что обычно скрыты под одеждой, в частности, основание хвоста у тех, у кого он есть? Нам на лекциях даже рассказывали такую байку, что давным-давно было на Земле одно племя, жившие где-то в районе тропической Африки, размеренным тоном доброго сказочника начал Мика. А поскольку климат там вполне благоприятствует, люди одежды не носили никакой вообще. Представляешь, все причиндалы наружу, а единственным возбуждающим участком тела считается тот, что обычно был скрыт под волосами, задняя часть шеи. Так вот, ну, с этим понятно. А сейчас-то тебе чего не понравилось? Спросила я, выходя в гостевое пространство комнаты. Так ведь видно же все. И кстати, я бы не сказал, что оно мне не понравилось, В его голосе зазвучали игривые нотки. Я оглянулась на ширму. Самая первая моя масштабная работа – двухсторонняя вышивка по прозрачной кисее. С одной стороны пруд с лотосами и золотыми рыбками, с другой – тот же пруд, но с кубышками и лягушками. Прозрачная-то она прозрачная, но из-за частичного несовпадения границ рисунков, которое пришлось маскировать дополнительными элементами, кисеи, через которую можно увидеть хоть что-то, осталось не так уж и много. «Видишь, каким образом? Тьфу, ты!» — проговорился. «Это я видно с устатку», — сказал он как бы сам себе. «Тепловое зрение. Я, по-моему, уже тебе о нем говорил, упоминал. Но я не откажусь узнать об этом подробнее». Я улыбнулась, решив, что это удобный момент, чтобы начать его потрошить насчет тайной недосказанности. «Да тут говорить особо не о чем. Ну, могу я видеть в тепловом диапазоне и что? Вот разве что не глазами, соответствующие рецепторы находятся на кончиках ушей. Оттого они и сделаны такими длинными». Он пробежался пальцами по всей длине уха, задержавшись лишь у самого его окончания. Очень чувственный получился жест. «И, по-моему, он со мной заигрывает». И все же не смогла удержаться от того, чтобы повторить его движение. Мика отвел взгляд. «Ты позволишь мне остаться на ночь?» «Сама хотела об этом попросить». «Чего так? Не хочу одна оставаться». «А ты? Тоже? Ну что ты?» Он обнял и усадил меня на колени. Удобно пристроив голову в ямку на его плече, я подумала, что так, наверное, и засну. Есть у меня одно подозрение, которое совсем не хочется проверять на практике, что в моих апартаментах меня дожидается уже знакомый тебе Геран Гржевский, или посыльный от него, а я, по правде говоря, спать хочу, и послал бы его куда подальше, не могу, он хороший друг моих родителей, да и мне в свое время немало помог, вот и объяснил бы, что устал очень, неужели бы он не понял, он прекрасно знает, что и в таком состоянии я способен поддерживать работоспособность, меня этому учили, но ты даже не представляешь, как мне не хочется вспоминать этот период своей жизни и все те умения, что в меня вбивали. А как же безопасность станции и все такое? А что с ней станется? Входы наизнанку до сих пор не вскрыты. А как только это случится, перед отправкой группы, я за 10 минут успею изложить все самое важное. Зато если я попадусь им в руки сейчас, все это время будет потрачено на выдавливание из меня ненужных подробностей. И то верно. Срочно понадобимся, найдут. Мы же ведь и не прячемся особо. Нет, надо вставать, а то мы так и заснем, сидя в обнимку на диванчике. Это, конечно, офигеть как романтично, но ведь неудобно же. Пришлось стаскивать себя с Микиных колен и раскладывать в постель, отправив кавалера в душ. Заснула я, так и не успев дождаться, пока он наплещется. Утренний щебет птах, шум морской волны и прочие звуки живой природы, которыми поначалу пытался будить меня домовой, я проигнорировала. Бравурный марш, раздавшийся где-то над самым ухом, игнорировать было гораздо сложнее. С трудом разлепив глаза, я уселась на постели. И что там еще? Сладко зевнула и чуть было снова не рухнула назад, под бок к теплому и сонному Мике, но следующая сказанная домовым фраза заставила меня проснуться в экстренном порядке. «Пока вас не было, на наш адрес пришло уведомление, что в 6 часов по среднестанционному времени прибывает твой отец. Проездом, минут на 20, по пути на конференцию по литературе и искусству народов Солеранского сектора галактики, и будет здесь уже через полчаса», в панике вскочила я. «Что, прямо здесь?» С подушки приподнялась голова Мика. «И мне как порядочному любовнику нужно срочно отсюда драпать?» Он широко и сладко зевнул. «Было бы за что, было б не обидно. Не прямо здесь, а на станции», резво подскочив, я принялась лихорадочно обшаривать шкаф в поисках приличной шмотки, совсем забыв о встроенных программах, а потом прямо тут, даже не скрывшись за дверцей шкафа, переодеваться. Какое к черту может быть смущение, когда совершено нет времени? Тогда я еще посплю. Куда? Ухватившись за одну ногу, я стащила Мика с постели на пол. А чего это я одна от недосыпа страдать буду? Поднимайся, со мной пойдешь. И зачем я тебе нужен? На встрече-то с отцом, на редкость серьезно, для только что проснувшегося человека, спросил Мика. Или ты таким образом намерена начинать представлять меня своим родителям? А вот при этих словах в его голосе прозвучала отчетливо слышимая улыбка. Забавляет его мысль о таком анахронизме. А зря. Семья у меня традиционная в самом полном смысле этого слова. Не в этом дело. Хотя если мы будем продолжать встречаться, сия доля тебя не минует. Мне просто не хочется до окончания этой истории с террористами расставаться с тобой. Не то, чтобы я всерьез опасалась за свою безопасность. Иррационально не хочется, интуитивно. До сих пор мы были вместе, и у нас все неплохо получалось. А вдруг, если мы расстанемся, оно пойдет наперекосяк? Да, тогда ладно, интуиция вещь такая. Он неопределенно повертел рукой и принялся осматривать пол в поисках одежды. В шкафу посмотри, я метнулась в сторону ванны, поплескать на лицо холодной водички. Домовой должен был ее туда сложить, да и вычистить заодно. Мы пролетали по внутренним коридорам Тора, Мика неодобрительно рассматривал рукав вычищенной и выглаженной рубашки, не сильно обращая внимания на выбранный мной маршрут. Интересно, чем он недоволен? До сих пор никаких претензий к работе мини-прачки ни у кого не было. Вот интересно, недовольно начал он, как часто у тебя бывают случайные гости, что ты даже из кино настроила на уборку вещей за ними. С чего ты взял? Я так удивилась, что даже забыла обидеться. Ты выглядишь слишком организованной для девушки, которая раскидывает свои вещи. Зато у меня есть младшая сестра, которая именно так и поступает. Вот с ее последнего приезда и осталась настройка о том, что и у меня случаются приступы лени, упоминать не будем. Сестра, а я ее видел, наверняка, и также наверняка решил, что она не моя, а Кими. По крайней мере, именно в зоопарке она в основном и паслась. Это такая мелкая хамелеоночка, именно, у сектора, где находились кабины, осуществляющие стационарную связь с землей, толпились люди. Много людей, гораздо больше, чем их там бывает обычно. Очевидно, это конференция, на которую отправляется папа, достаточно масштабное мероприятие. Несколько знакомых лиц из числа папиных коллег я успела заметить еще до того, как в этой толпе разглядела отца. Короткая стрижка светлых волос, седина в которых почти незаметна, умные, теплые серые глаза и очень экономные движения. Мой папа, Повет, ребенок. Отец прижал меня к себе, а потом, склонив голову, ласково боднул меня короткими, песочного цвета рожками. С детства привычный жест. Отец относится к той же геноформе демон, что и мой начальник, бывший в моде лет 60 назад и, наверное, именно поэтому, любимая угрожающая поза шефа не производит на меня никакого впечатления. А это кто? Познакомь со своим молодым человеком. Микаэль Ортега, наш станционный доктор. Мика, это мой папа. Он у меня профессор-филолог. Ервин Монару. Отец протянул Мике руку для приветствия. А во, никогда не думал, что вот так просто познакомлюсь со знаменитостью. Это ведь вы переводили на солеранский Евгения Онегина и слово о полку Игореве, ну уж знаменитость. Заулыбался папа, скорее личность широко известная в узких кругах. Профессор Монару, поторопитесь, пожалуйста, время отправки сдвинулось на 10 минут вперед, прозвучало откуда-то сбоку. Кстати, это не станционная система, а кто-то из папиных коллег побеспокоился. Мы последовали за пришедшей в движение толпой. Ну вот, даже поговорить толком не успеем. Расстроилась я. Ничего, через 16 дней конференция закончится, а на обратном пути я не буду так стеснен во времени. Кстати, до меня доходило, что вы с Леркой вздумали подарить маме рогатого мопса. Одобряешь? Одобряю. Вот только не понял, почему вы исключили из заговора меня. Протянула я. А, правда? Почему? До сих пор папа не отказывался участвовать в наших затеях, чтобы мама могла с гордостью заявлять, что мопса ей подарили именно дети. А то знаешь, подарок от супруга и подарок от детей – это разное. Принято. Но я все равно обижен, что меня отстранили от общего дела. Придумай, как искупить. Организация очередной встречи с Хейраншей устроит? Вполне. Папа ласковым прощальным жестом потрепал меня по ушам и, улыбнувшись, кивнул на Мику, который по-прежнему шел рядом с нами. Мама обязательно захочет с ним познакомиться. А вот это был очень толстый комплимент, сказала я, остановившись и провожая отца глазами. И в чем он выражался, не понял Мика. До сих пор, если мне случалось представлять отцу своих кавалеров, он говорил: «Развлекайся, ребенок». Значит, с мамой ты их не знакомила? Брови Мика сами собой поползли вверх. О том, что в таких случаях может сказать моя мама, тебе лучше не знать. Она у меня женщина простая и не отягощенная излишней деликатностью. Целее будет и мужское эго, и самолюбие. Я не понял, Мика резко свернул на другую тему и заодно за угол. Ты вроде бы упоминала, что отшельник с твоим отцом друзья. Тогда зачем нужно организовывать какую-то там встречу, этикет? Это мне по молодости прощаются и даже поощряются некоторые вольности, а эти старики предпочитают обставлять свои встречи особыми церемониями, в том числе договариваться заранее о месте, времени и теме беседы. Так что мне еще немало придется побегать в качестве гонца-переговорщика в искупление. Беседуйте на отвлеченные темы, к нам со спины подобрался Геран Гржевский. А не хотите дать кое-какие пояснения по поводу нестыковок в вашем вчерашнем рассказе? Судя по всему, представитель СБ-станции пребывал не в самом радужном настроении. Наверное, после такого нелюбезного начала разговора я должна была занервничать и испугаться, но почему-то не испугалась. Может быть потому, что совершенно не чувствовала себя преступницей, а может потому, что была твердо убеждена, Мика сможет из всего вывернуться. Через полчаса, уже сидя в капитанском кабинете, он, как и собирался, быстро, четко и толково изложил все, о чем мы умолчали вчера. Собственно, на прошлом допросе только о ключе речи не зашла. Спец по инопланетной технике, которого нам представили как Виталия Сергеевича, долго вертел мой ключ, который все же пришлось предъявить, куда-то уносил его, сравнивал с эталонными образцами. В общем, проходил все стадии от деловитой озабоченности к возмущенному недоумению. «Можно узнать, откуда у вас этот артефакт?» Виталий Сергеевич помахал у меня перед носом волшебным ключиком, нечаянно выронил его и долго не мог на полу найти. Я со вздохом подняла доверенную мне собственность. Когда-то давно отшельник дал мне его, чтобы я могла свободно входить в его дом в любое время, не беспокоя хозяина, а оказалось, что это на самом деле ключ от всех дверей. Очень полезная штука, не моргнув глазом, соврала я. Не то, чтобы что-то хотела утаить от доблестных спецслужб, просто, как и драконы, верю, что наши высказывания и деяния подчас создают другую реальность, отличную от объективной, но не менее настоящую. Я создавала ту, в которой мы, люди, справились с проблемой самостоятельно, с незначительной по большей части случайной помощью Хейранши. К тому же эта маленькая деталь наверняка больше не повлияет ни на какие расклады. И будет лучше, если он пока останется у меня. Солеранские вещи часто бывают с личностной настройкой и в чужих руках ведут себя как попало. «А перенастроить?» – спросил дядя Геран, которого один раз, сбившись, назвал так Мика. «Понятия не имею, как это делается», – раздраженно отозвался Виталий Сергеевич. Я тоже только развела руками. «Так, значит, девочку тоже придется брать с собой», как бы немного в сторону проговорил капитан. «Не нравится мне, когда на спецоперации приходится брать гражданских. Девочка там уже была, с девочкой там ничего не случилось». Также, обращаясь неизвестно к кому, намекнула я. «А тому, кто девочку в это втянул, не помешает шею намять», с намеком проговорил Геран. В ответ на это Мика совершил какой-то уж очень театральный поклон, или не театральный, а борцовский, или каратистский. В общем, эти двое сами разберутся. Второе мое путешествие наизнанку оказалось скучным. Еще скучнее, чем первое, потому что исчез даже эффект новизны. Да и много ли увидишь из-за спин охраны, которая двигалась и впереди, и сзади, и даже когда это было возможно, по бокам. К тому же из-за того, что каждая дверь, каждый поворот, прежде чем туда впустить основную группу, проверялся с особой тщательностью, было это еще и демонски медленно. К тому времени, как мы достигли заветной комнаты, мне было уже почти все равно, остался на месте наш пленник или смог убежать. Однако он был там, при аресте не сопротивлялся, и даже крокодилью ипостась не сменил. Странно, неужели ему так нравится находиться в таком облике? Кими, которая тоже способна с ног до головы покрываться чешуей, делает это исключительно из практических соображений и в основном не полностью, а частично, утверждая, что на поддержание чешуйчатости нужно тратить дополнительные ресурсы организма. Тихонько, чтобы не обеспокоить своим любопытством занятых спецов, я задала этот вопрос Мике. «Во-первых, так его тяжелее познать», — ответил он, отодвигая меня подальше от места действия. Пленник чуть заметно дернулся, выпрямляясь, и встретился на очень долгую секунду взглядом с Миком. «Во-вторых», — продолжил он, невозмутимо, — «наверняка, для того, чтобы отсоединить лицевого симбианта, ему требуется посторонняя помощь». Мне на секунду показалось, что пленник, который так и не отвел от нас взгляда, что-нибудь ответит, эдакое, резкое. Но нет, промолчал, на запястье время от времени попискивал напульсник, вроде того, который постоянно таскал с собой Мика, сообщая о поступивших на него данных. Теперь, через меня проходит вся информация о прибывающих на станцию инопланетниках, а потому пищала моя новая игрушка довольно часто. Я в очередной раз влезла в меню с настройками, покопалась в нем и опять ничего не решилась изменить. А вдруг, какая-нибудь важная функция собьется? «Ты бы хоть звук поменяла», — сказала Кими и вновь запустила чешуйчатую пятерню в мелкий, заполненный очень глинистой, непрозрачной водой садок, поворошила там ею и выдернула на свет мягкотелое рыбообразное существо. Двумя руками надавив на бока несчастного, она сдула его до полуплоского состояния, выпустив при этом зловонное облако. И что за изврат сознания заставляет меня расслабляться в подобной обстановке? Хотя короткая и мягкая травка, которой был засеян один из внутренних дворов зоопарка, и на которой я в данный момент сидела, была очень даже ничего. Нет, все-таки в искусственной среде есть свои плюсы. Попробуй я проделать этот фокус дома, обязательно нацепляла бы репье в хвост. Кими, за работой. Бесполезно. Все равно через час-другой начинает раздражать. Я в очередной раз прокрутила непривычный, а потому не очень удобный браслет и, наконец, опустила руку. Кими вернула инопланетную тварюшку в ее нынешнюю среду обитания и зашарила по корыту в поиске следующей. Я лихорадочно перебирала в голове темы для разговора. Из-за этих правительственно-секретных мероприятий приходится все время одергивать себя, чтобы не сболтнуть лишнего, так как и на этот раз с меня взяли обещание не распространяться. Покопавшись в памяти, выудила оттуда только одну несекретную тему, усовершенствованные Микины уши, и решила заодно получить комментарий специалиста-биолога. Несмотря на то, что специализируется она в основном на ксенозоологии, земную фауну они тоже проходили, а принципы функционирования живых организмов общие для всей обследованной части Вселенной.